Глава 18. Задание для шпионки. Тиара не поверила своим острым ушам. «Что значит «не пойдешь»?» «Останусь с ним», — пояснила Эри. «С охотником?» «Да». «Ах, вот почему ты ухмылялся, дырявый сапог», — с досадой подумал друид. Присев возле Эри, она заглянула ей в глаза. «Ты нужна мне, понимаешь?» «Я нужна ему», — коротко ответила та. «Если ты не пойдешь в Равану, мир может погибнуть, и он вместе с ним». По лицу Эри было видно, что она не верит. «Если поеду, — сказала она, — то точно погибнет, а так еще неизвестно. Мало ли что вы там наплели. В Раване тебе помогут раскрыть свои силы», — зашла с другой стороны Тиара. «И что?» — Эри наморщила лоб. «Счастливее меня это не сделает, так что не старайтесь, не уговорите». Тиара вздохнула и обхватила подбородок ладонью. Такого она никак не ожидала. «А ведь силы девочку не заберешь и не потащишь. Она дала Анхельме Дорфеусу слово». «Ах, трухлявый пень, ну хитер. Кто бы мог подумать, что Эрио привязана к какому-то человеку, да еще охотнику?» Впрочем, девчонка уже говорила, что среди рыцарей служения у нее были друзья. А она так не кстати об этом забыла. Тиара поднялась и, глядя сверху вниз, сухо сказала: «Если завтра с неба польется огненный дождь, это будет твоя вина». «Я не виновата, если такой родилась», — возразила Эри. «Ты виновата, что такой стала», — бросила друид и торопливо вышла на улицу. Тираэль, дежуривший у входа, задумчиво кусал губу. «Тебя проводить?» — спросил он, подаваясь в ее сторону. «С дороги!» — резким движением Тиара набросила на голову капюшон. Но тут заметила Ален. «Ты-то хоть идешь?» Эльфийка покачала красной головой. «Дело твое», — устало сказала лесная колдунья и направилась к своей белоснежной лошади. Что ж, она попыталась. Оставалось только придумать, что сказать Отрию. Может, все-таки Эри не та, кто им нужен? Хотя она прекрасно понимала, что та. Обмануть можно себя, но не факты. «Эй!» Остановившись, она развернулась к полуэльфу. «Как тебя зовут?» «Тираэль». «Вот что, Тираэль, скажи Эрио, если она передумает. Я буду ждать ее завтра в полдень на поляне, за мертвым дубом». «Хорошо, я передам». «До свидания». Тиара вежливо склонила голову, явно раздосадованная недавней вспышкой гнева. Тираэль ответил учтивым поклоном и, дождавшись, пока друид заберется на лошадь и скроется за деревьями, направился в шатер Анхельме Дорфеуса. «Она отказалась?» — сходу спросил предводитель. «Хорошо, зови ее сюда». Эри почувствовал, как нутро сжимается от напряжения. Вот оно, сейчас ей дадут какое-нибудь задание, а значит, придется оставить Тирка на совесть Тираэля, которому она совсем не склонна доверять, хоть и не считала таким уж злым. На деле все оказалось даже хуже. «Я хочу, — сказал Анхельме Дорфеус, — чтобы вы вдвоем отправились в Равану вместе с Тиарой». «В Равану?» — не смог скрыть удивление Тираэль. «Ну как же? Друид только что...» «Ей нужно было преподать урок», — пояснил предводитель. «Кроме того, вы едете на наших условиях, и ты сможешь выяснить, что на самом деле происходит». «Понял», — не стал возражать полуэльф и посмотрел на Эри. Та открыла было рот, но благоразумно промолчала. «Какое сегодня число?» — поинтересовался Анхельме Дорфеус. Тираэль поднял глаза и с полминуты подсчитывал в уме. «Третье. Через месяц, то есть до 1 апреля, ты должна быть здесь», — выставил условие предводитель. «В противном случае твой человек умрет». Эри обреченно вздохнула. «Я согласна». «Тираэль, подготовься к дороге». Полуэльф кивнул и, махнув ей, вышел на улицу. «Тиара сказала, что будет ждать тебя на поляне за мертвым дубом», — сказал он уже на улице. «Я знаю, где это. Выйдем на рассвете. Скажи, что тебе понадобится в дорогу и...» Он замолчал на мгновение. «Советую заранее попрощаться с другом. Может ведь произойти что угодно». «Зачем ты так говоришь?» В голосе Эри зазвучала обида. Тираэль глянул на нее и, смягчившись, объяснил. «Синие волки слова не нарушают. Если мы не вернемся в срок, охотник умрет. Понимаешь?» «Как тут не понять?» – вздохнула Эри. «Тогда вперед». Он слегка подтолкнул ее в спину. «Я скоро зайду». «Да иди ты к медведю лысому». Огрызнулась она вслед, впрочем, без особой злобы. На злобу уже не было сил. Она должна думать о Тирке. Самое главное, чтобы он остался жив. Она все сделает. В конце концов, ее так часто называли шпионкой. Что изменится, если она ею станет на самом деле? Небо начало светлеть. Тирайль седлал лошадей. И до расставания оставались жалкие минуты. Ее взгляд упал на лицо спящего Тирка, и она почувствовала, как наполняется нежностью. Даже поймала себя на мысли, что подспудно рада тому, что они здесь. Даже рада этой войне, потому что именно она снова свела их вместе. И теперь-то они уж точно не на разных берегах. Скоро все закончится. Он поправится, она вернется, и они будут вместе. Они будут счастливы, потому что как никто заслужили это. Эри присела возле Тирка и осторожно убрала с его лба несколько мокрых от испарины прядок. Охотник открыл глаза. «Не хотел тебя будить», – виновато улыбнулась она. Ушла бы не попрощавшись, он коснулся ее руки. «Я вернусь обязательно, обещаю». Тирк крепко жал ее ладонь. «Эри», – он глубоко вдохнул. «Не знаю, как выразить, но я очень тебе благодарен, понимаешь? То, что ты делаешь для меня». «Любая на моем месте поступила бы так же», – покачала головой Эри, порозовев от смущения. «Я говорю о тебе». Тирк погладил ее по щеке. «Ты не любая. Ты имеешь полное право меня ненавидеть. Я ударил тебя, посадил в тюрьму». «Тирк, не надо, прекрати», – перебила она. «Не хочу ничего слышать. Это было тогда, в другой жизни, не теперь». Он улыбнулся. «Помню, когда везли тебя в Толгард, ты плакал за моей спиной, уткнувшись, как ребенок. А я злился, говорил себе, что ты лгунья, шпионка и предательница. Пытался убедить себя и сам же не верил. И знаешь, когда мы передали тебя Петра, я действительно испытал облегчение. А сейчас мне стыдно за свои глупости и малодушие. Считал себя отменным охотником. А ведь даже не разобрался, что к чему». Эри погладила его по голове. «Я обязательно вернусь». «Наклонись», – попросил Тирк. «Я хочу кое-что сказать». Эри подалась вперед. Он схватил ее за плечи и притянул к себе. И прежде, чем она успела возразить, его губы коснулись ее. Она задрожала, как листок на ветру. Голова закружилась, и тело словно стало ей неподвластно. Тирк прижал к себе крепче, целуя так страстно, словно последний раз в жизни. Она не выдержала и заплакала. Она так долго ждала этого, что теперь не могла поверить. Хотела, чтобы это мгновение длилось вечно, и чтобы проклятая дрожь ушла. «Я вернусь, обещаю», – прошептала она, когда Тирк слегка отстранил ее от себя. «Буду ждать». На трясущихся ногах Эри поднялась и глянула на охотника сверху вниз. Большой, сильный, теплый, он лежал и смотрел с такой нежностью, словно в целом мире она была ему дороже всего. «Идешь?» – в палатку заглянул Тирайль. «Да». Она спешно утерла струившиеся по щекам слезы и, улыбнувшись Тирку на прощание, поспешила к выходу. Ее все еще трясло, сердце часто-часто билось, и казалось, она даже на ногах не устоит. Тирайль глянул из-под лобья, но ничего не сказал, только помог забраться в седло. «Трогаемся?» – не то спросил, не то скомандовал он. Эри ударила лошадь в бока и, подставляя лицо восходящему солнцу, расплылась в блаженной улыбке. «Я искренне надеюсь, она не то, что вам нужно», – заключила Тиара. Впервые за долгое время она чувствовала себя так неудобно. У Отри были все основания разозлиться и потребовать больших усилий. «Не верю, что ты ничего не можешь сделать», – сухо проговорил он. «С твоим влиянием на короля?» Лесная колдунья беспомощно развела руками. «Ренорд не станет ссориться с синими волками. Не во время войны». «Мы тоже не в игрушки играем», — напомнил Отрий. «Аргон обвиняет нас в нарушении пакта о нераспространении магии, ссылаясь как раз на инцидент с Эрио Найт. И сейчас мы просто обязаны договориться с Орденом». «Я понимаю». Тиара опустила глаза и вдруг почувствовала, что-то обернулось. «Сюда кто-то едет. Деревья шепчут». Отрий нахмурился. «Кто еще знает о нашей встрече?» Тиара не была уверена. «Только если...» Ответ не заставил себя долго ждать. Эри в сопровождении Тираэля показалась из чаще. «Здравствуйте», — сказала она, не удержавшись от улыбки. До того изумленными казались оба колдуна. «А это кто?» — первым пришел в себя Отрий. «Я поеду с ней», — только и пояснил Тираэль. По лицу мага было ясно, что спутник Эри не входил в их планы. Но он не стал терять время на разбирательство и возражение. «Хорошо, не будем задерживаться», — сказал он. «Я Отрий, провожу вас в Аравану». Колдун развернулся и, подняв вверх посох, произнес заклинание. Воздух метрах в десяти от него заколыхался, поднялся ветер, и из вихря родилось подобие смерча. Лошадь Эри от ужаса попятилась, но Тираэль успел схватить ее за поводья. Смерч побелел от снега и постепенно обрел форму сферы. Еще минуту погружив, он застыл, превратившись в лед. По центру пошла трещина, и шар рассыпался на множество осколков. В центре магического действия оказался вороной конь. Тиара громко похлопала. «Впечатляет. Но разве не из-за магии на вас ополчился Аргон?» Отрий решил не отвечать. Он ловко вскочил в седло и направил коня на юг. Эри и Тираэль последовали за ним, а замыкало шествие задумчивая Тиара, то и дело норовившая отстать. Когда они выехали из леса, друид вытянул вперед правую руку и сделал неопределенный жест. В этот самый момент лошадь Эри споткнулась, фыркнула и остановилась. «Что случилось?» – обернулся Отрий. «Ничего, я сейчас». Эри ударила животное в бока, и лошадь медленно пошла вперед. Тиара поравнялась с ней. На лице было заговорческое выражение. «Запомни», – тихо сказала она, – «там, куда ты едешь, даже у стен есть уши. Так что не вздумай делать глупости и шпионить для серохвостых друзей». Эри печально улыбнулась. «Слишком поздно. Я позабочусь о твоем человеке, если сделаешь все правильно». «Да вы даже меня не вытащили», – усомнилась Эри. «Ты не захотела», – возразила Тиара. «Но вы-то хотели, а все равно не смогли». «В любом случае, я тебя предупредила. Так что не глупи». Друид снова сделал неопределенный жест, и лошадь Эри пошла быстрее. «Надеюсь, мы еще увидимся», – сказала она напоследок. «Тиара?» – окликнул ее Отрий. «Успехов!» – она махнула колдуну рукой и помчалась обратно в лес. Ренорд приказал не покидать земли Восточной Лансии, а снова оказаться в опале сейчас было лишним. До самого вечера они ехали без остановок и почти не разговаривали. Эри показала, что лошади скакали быстрее обычного и дольше обходились без отдыха, словно их заколдовали. У нее от седла начали ныть поясницы и бедра. Но не просить же этого Отрия и на нее наложить чары. Тем более не хотелось ударить в грязь лицом перед Тираэлем, державшимся стойким молодцом. На белой линии горизонта показался небольшой холм с двумя сухими деревьями, чьи верхушки сплетались в арку. Эри обратила внимание, что в снегу по обе стороны от деревьев были как будто прокопаны борозды и выглядывал замерзший чернозем. «Это и есть знаменитый барьер?» Спросила она, силясь заметить в воздухе хоть что-нибудь. Но, наверное, на то он и был невидимый. Отрий прошептал что-то неразборчивое и направил коня в арку. Эри и Тираэль последовали за ним. Вблизи деревья выглядели устрашающе. Черные ветви походили на костлявые руки лешего из сказок. Но они ровным счетом ничего не почувствовали. Никакого эффекта от преодоления барьера. Из любопытства оба обернулись. Воздух в арке заколыхался, как нагретый. «Двери закрылись», — объявил Тираэль. С другой стороны, холм оказался намного выше и больше, чем казалось поначалу. Перед ними растиралась мощеная дорога, змейка, уходящая вниз. У подножия раскинулся мерцающий огнями город. Или, вернее, не город, а целая страна. Потому что, как рассказывал Анжела, Равана не делилась на города и деревни. Она вся от края до края была единой. А с юга ее защищали скалистые горы с ледяными вершинами, голубыми и прозрачными, как топазы. «Поторопитесь», – махнул им Отрий. Они спустились с холма. От удивления Эри приоткрыла рот. Красиво, необыкновенно. Ровные улочки из серого камня, изящные фонари, в которых вместо огня мельтешили стайки крупных светлячков. Пушистые снежинки медленно кружились и падали на растущие ровными рядами деревья. Ветра не было. Маленькие деревянные домики с круглыми конусообразными крышами и овальными дверьми так и звали к себе разделить уют. На людях была пестрая одежда, длинная, как будто легкая. Несмотря на снег, было совсем не холодно. Приблизившись, Ири увидел, что по веткам сновали оранжевые белки. Между кустов и расхаживали диковинные разноцветные птицы. Откуда-то доносились звуки музыки. Всюду работали фонтаны, переливающиеся разноцветными струями. В воздухе царили спокойствие и безмятежность. Двери здесь не запирались, а люди были улыбчивы. Где-то между домиков мелькнул рогатый олень с маленькой девочкой верхом, а рядом с ними прошел пожилой человек в сопровождении черной хищной кошки с большими клыками. Приметив их, мужчина остановился и учтиво поклонился. Отри ответил тем же. «Как здесь здорово!» – не удержалась Сери. Колдун даже не улыбнулся, а в глазах Тираэля мелькнула легкая усмешка, хотя и было видно, что он очарован Раваной не меньше. Они остановились у двухэтажного домика с синей крышей. Овальная дверь открылась, и на пороге показалась красивая женщина, лет 40, в длинном черном платье. «Они остановятся у тебя?» – спросил Отри, пряча глаза, словно чувствовал себя виноватым. «Их двое?» – чуть удивилась женщина. «Ладно, разместимся. Проходите». Спешившись, Ири как следует потянулась. От долгой дороги все затекло. И так приятно было оказаться на земле. «Мой сын позаботится о ваших лошадях, не волнуйтесь». Женщина отступила, приглашая их внутрь. «Я заеду завтра. Спасибо тебе, Эндимиона». Отри склонил голову. «Не обязательно соблюдать все формальности. Ты ведь наш друг», – ласково проговорила она. Колдун кивнул и, развернувшись, направил коня в сторону самого большого сооружения в этой стране – замка с высокими башнями, устремленными в небо. «Он казнит себя за случившееся с моим мужем», – пояснил Эндимиона, помогая гостям раздеться. Эри с удивлением отметила, что и без куртки было совсем не холодно. «А что случилось?» – поинтересовалась она. «Отри не виноват», – вместо ответа сказала женщина и предложила пройти в гостиную. В небольшой комнате с круглыми окошками были два кресла напротив камина и длинная во всю стену книжная полка. Под ногами растирался мягкий красный ковер, по мнению Эри, ничем не уступавший ковру в Толгардском дворце. «Тираэль», – первым представился полуэльф. «Она Эриэл». «Я знаю, кто она, меня предупредили». Эндимиона подошла к камину и, прошептав несколько слов, повела рукой. Огонь мгновенно вспыхнул. «Мы все здесь маги», – пояснила она. «Не удивляйтесь, это Равана». «А вы колдунья, волшебница или чародейка?» – поинтересовалась Эри, устраиваясь в кресле. «Вы знаете градации магии?» – удивилась хозяйка. Тираэль тоже глянул с любопытством. «Я слышала лекцию во сне», – хотела сказать Эри, но вместо этого соврала. «Тиара, друид, мне рассказывала». «Я колдунья», – сообщил Эндимиона. «Как Отри. Хотя мой талант, конечно, не идет ни в какое сравнение с его. Ужин скоро будет готов. Я пока постелю вам наверху, а вы ждите здесь». Тираэль проводил ее зачарованным взглядом. Сколько в ней было женственности, красоты и грации. «Ну вот мы и тут», – прервала поток его мыслей Эри. «Что будем делать?» Он пожал плечами. «Ждать завтрашнего дня». «А признайся, ты рад, что вырвался? Тебе самому эта волчья стая надоела, верно?» «Просто я никогда здесь не был. И вряд ли когда-то еще буду». «Как ты стал синим волком?» Набравшись смелости, поинтересовалась Эри. Тираэль посмотрел в ее зеленые глаза и покачал головой, явно давая понять, что ответа не будет. По крайней мере, сегодня.